Я иногда думаю о вещах, которые я хотела бы сделать, но знаю, что не смогу. Нет, я про другое. Есть ли внутри тебя что-то, что заставляет тебя желать людям вреда? Он не сводил с нее глаз и выглядел очень испуганным и ранимым. Во мне есть такая плохая вещь, Фрэнни. Я не хочу ее. И что она делает? Она выполняет все, стоит мне только подумать об этом. Ну, например, помнишь, в прошлую субботу дому прищемило пальцы дверью машины? Да. Это я сделал, чтобы так случилось. Но ты был со мной? Знаю, но я прокрутил эту картину в голове. Я хотел, чтобы так случилось, хотя потом уже пожалел. Невозможно, — подумала она, — это невозможно. Потом Фрэнни вспоминала то странное самоубийственное безрассудство, с которым она гнала рейндж-ровер вперед, ощущение всемогущества, неуязвимости, похожее на наркотическое опьянение, и то, как ярко и отчетливо она видела Эдварда. Она сцепила пальцы и уставилась на свои ногти. «И часто с тобой такое случается?» «Иногда это бывает со мной в школе. А только что, пока папа занимался мотором самолета, я по-настоящему испугался, потому что я подумал плохо про тебя». «Что ты подумал?» — спросила Фрэнни, чувствуя, как внутри у нее все похолодело. Слезы потекли по его щекам. «Я хотел, чтобы ты разбилась на рейндж-ровере», — всхлипнул он. Она в оцепенении уставилась на него. «Но почему, Эдвард?» «Не знаю. Иногда во мне просыпается плохая часть. Я не могу ее остановить. Глаза Эдварда были распахнуты. Ты поможешь мне, Фрэнни, правда?» «Но как? Расскажи мне еще что-нибудь об этой плохой вещи». Он не ответил, погрузившись в долгое молчание. Фрэнни глубоко вздохнула. «Эта вещь была в тебе, когда убила твою маму?» В его глазах заплясали странные огоньки. Фрэнни испугалась, их выражение совершенно изменилось, они горели злобой. Он выбежал из библиотеки, и Фрэнни услышала, как хлопнула дверь наверху. Она стояла, уговаривая себя, что ей следует подняться наверх и извиниться, успокоить мальчика, но у нее не было сил. Фрэнни опустилась на стул и попыталась разобраться во всей этой чертовщине, найти в ней какой-то смысл. Она уронила голову на руки. Единственное, в чем она была абсолютно уверена, это то, что Эдвард сидел на заднем сиденье рейндж-ровера, она совершенно ясно его видела. Желать, чтобы что-то случилось? Пальцы дома? Осы? Капитан Кирк? Возможно ли такое? Для Вуду, наверное, возможно, но не для 8-летнего мальчика. Вуду — колдуны у гавайских туземцев, по поверью, умеющие управлять поведением людей. Его матери отрезала голову. Зачем он мог желать ее смерти? И что это за плохая вещь внутри него? Надеюсь, ты не собираешься спать с моим папой. Был ли он одержим? Она попыталась отбросить эту мысль, посмеяться над собой, но слово застряло в голове. «Одержим». Тучи продолжали сгущаться, но она едва замечала это, погрузившись в себя. Она бросала невидящие взгляды на книжные полки и непонятные математические таблицы над столом. Ее мозг напряженно работал, пытаясь найти во всем этом какую-то логику. Фрэнни пыталась собрать воедино все факты, так же, как она делала на раскопках, не пропуская ни единого осколка, из которых, в конце концов, можно будет сложить узнаваемый предмет. А тот, в свою очередь, поможет воссоздать облик места, где он был найден, и людей, оставивших его там.